Я не самоубийца, сухо бросил майор. Я отчего-то так и полагал. И еще одно, клянусь вам, последнее. Джон Грейтон. Только не притворяйтесь, что не слышали о нем. Вы ведь были в пансионате у принцессы Елизаветы, вели дела с господином по кличке Кудияр. А что она означает, кстати? С искренним любопытством спросил майор. Я не знаю русского. Пустяки, сказал Бестужев. Был такой разбойник в старые времена, ну, вроде вашего Дика Терпина. Итак, вы ведь имеете к рейсу Джона Грейтона в Россию самое прямое отношение. Коли уж специализируетесь на работе с нашими весьма радикальными партиями. Откровенно признаться, все это было на уровне догадок, и возможная связь англичанина с Грейтоном и его специализация на бомбистах, но очень уж многозначительное совпадение. И там, и сям выныривает наш майор, как чертик из коробочки. — Ну, что вы молчите? — требовательно спросил Бестужев. — Облегчите уж душу полностью. Смешно теперь увиливать. Где Грейтон должен выгрузить оружие? Точно мне неизвестно, где-то в Финляндии. В данном случае я не организатор, я лишь контролирую отдельные этапы. Пароход еще в Кайзербурге? Да, он уходит сегодня ночью. И у вас, конечно же, есть доверенный человек на судне. Но это ведь азбука. Есть? Ну, вот видите. Вы должны с ним договориться, чтобы он взял меня на борт. А, собственно, что там договариваться? Просто прикажите. Туманно сошлитесь на высшие интересы дела, о которых ему и знать-то не полагается. Он ведь в вашем подчинении, а не наоборот. Послушайте, — воскликнул майор, — на сей раз вы от меня требуете невозможного. Ну, чего же? Паспорт у меня надежный. Судно совершенно легально может взять на борт пассажира. Я не о том. На корабле поплывут хозяева груза. Ваши социал-демократы. Я так и не знаю, сколько их будет. Но уж, безусловно, не один и не два. Ну и не взвод же. Да, конечно, не взвод. Вот, видите. Да нет уж, позвольте. — ощетинился майор. — Не буду врать, что меня хоть сколько-нибудь интересует ваша участь. Но вас там непременно прикончат, а претензии ваша разведка потом обязательно предъявит мне. — Ничего подобного, — заверил Бестужев. — Даю вам слово офицера. Хотите, я своей рукой сделаю соответствующую приписку к вашим показаниям. Напишу, что... Инициатива исходила исключительно от меня, а вы были принуждены. Ну, видите, вот так. Устраивает? И все равно вас там прикончат. Ну, это мы еще посмотрим, — сказал Бестужев. Итак, когда и где вы меня сможете представить вашему доверенному лицу на судне? Выйдя из отеля... Он прежде всего направился к тем двум молодым людям, определенно истомившимся ожиданием. «Все обошлось, Майнгер!» — весело поинтересовался тот, что щеголял в брюках для велосипедной езды. «У вас такое довольное лицо!» «Все обстоит прекрасно, друзья мои!» — сказал Бестужев. «Вы меня выручили, я вам благодарен и прошу принять оговоренное вознаграждение, и даже сверх того!» И подал каждому по две золотых 20-марковых монеты с профилем кайзера Вильгельма. «Благодарим, Майнгер!» — приподнял шляпу юноша в светлом жилете. «Вы крайне щедры! Успехов вам и вашей даме!» Он вернул Бестужеву конверт, в котором ничего не было, и оба, беззаботно вертя тросточками, направились, скорее всего, к ближайшему ресторану. Бестужев усмехнулся, глядя им вслед. «С этими парнями безденежными буршами. Он познакомился в пивной и преподнес душещипательную историю о том, как он намерен жениться на красавице, стремящейся развестись с суровым мужем, как собирается поговорить со старым хрычом по душам, но опасается, что тот из самых низких побуждений попытается его убить.